Глава 7. Ман Клим. Не стоило бить помощника Даля. Эта мысль посетила меня, как только брызги крови, хлынувшие из моего носа, попали на белое платье Полины. Твою мать! Я просто мастер все портить! Вспышка ярости ослепила меня, когда я увидел, как его руки скользили по спине девушки, когда он провожал виновницу в занимаемую Далем випку. Дальше дело техники. Годы занятия боксом не прошли даром. Когда-то я только так мог выплеснуть жившую во мне ненависть. Все произошло так быстро, что я сам не успел осмыслить. Секунда, и вот уже мой кулак полетел в его рожу. Надо сказать, охренели в тот момент все. И я, и парни Даля, и Поля. Свирепо глянув на меня, она опустилась на колени перед лежавшим на полу мужиком, не заботясь о том, какой вид открывался на ее ноги. Платье задралось, высоко оголив бедра. Народ вокруг нас замер. Все смотрели, как Полина, обхватив ладонями залитую кровью рожу, приподнимала голову от пола и проверяла ее на целостность. «Ты совсем псих?» Стремительно обернувшись, она обратилась ко мне, стараясь перекричать оравшую музыку. Выражение ее лица было странным. Смесь раздражения, испуга и чего-то еще. Я не мог разобрать. Псих? Да. Становился им, когда она появлялась рядом. Мы должны были с Яной пожениться и хотя бы первое время делать вид, что испытывали друг другу пылкие чувства. Игра в идеальную семью. Все были готовы. Но вот появилась Полина, и я забил хрен и на жену, и на семейные планы. Несмотря на отсутствие чувства раскаяния, я понимал, что поступал неправильно. Одна из девушек, танцевавших поблизости, увидев кровь, начала орать на всю глотку. «Человека убили! Здесь человека убили!» «Да заткнись ты уже!» – обернулся я к ней, когда истерика начала меня напрягать. К этому времени подоспели коллеги пострадавшего. Один из них обратился к Полине. «Полина Васильевна, пройдемте». Прикрыв ее от меня, произнес он, желая ее проводить. Девушка поднялась на ноги, обойдя охранника. Полина воззрилась на меня. «Ты ненормальный ублюдок». Тоненький пальчик вонзился мне в грудь. «Сделай мне одолжение. Исчезни из моей жизни. Я таких уродов, как ты, терпеть не могу». Ее взгляд был самым, что ни на есть, ненавидящим. Отчего-то ее реакция меня позабавила. Так даже интереснее. Полина – прирожденная искусительница. Манящая куколка с личиком ангела, стройным роскошным телом и пылающим внутри огнем. Он опалял все вокруг и в первую очередь меня. То, что надо. Пренебрежение в мой адрес нисколько не меняло моего отношения к ней. Искать оправдание своему необдуманному шагу я не хотел, а смысл? Я мог подумать только о ней. Полина продолжала высказывать мне свое недовольство, когда я сократил расстояние между нами и, обхватив ее запястье ладонями, поцеловал ее. На секунду Поля замерла, всего мгновение, а после она начала вырываться. Перед тем, как люди Даля нам помешали, я успел провести языком по ее губам. Ожидаемо сладкая. Несмотря на то, что пропустить меня в свой ротик она отказалась, я был вне себя от восторга. Будучи прижатой к моему телу, Поля почувствовала, как член в штанах напрягся. Трясущимися руками оттолкнула меня и снова принялась осыпать проклятиями. «Клим Евгеньевич, я должен вас проводить». Приглашавший меня пройти парень выглядел нерешительным. Очень мило с его стороны. Личный прием Даля. Какое почтение. Следуя за парнем, я размышлял, не выместить ли на нем свой гнев. Второе свидание псу под хвост. Войдя в приватную зону, я заметил Эдуарда Наумовича. Старый извращенец. Впервые я так оценивающе рассматривал человека, которого знал с детства. Мой мозг отказывался верить в то, что Поля с ним спит. Думать об этом было противно. Молоденькая девушка и он, годившийся ей в отцы. Привычной для себя решительной и быстрой походкой, он направился ко мне и протянул руку. «Здравствуй, Клим!» По Далю никогда нельзя было считать его истинное настроение. Ироничное равнодушие его конек. «Мало кто еще владел таким. Проходи, нам надо поговорить». Вошел официант. В комнате повисло молчание. Легким кивком головы Даль разрешил ему оставить напитки на столе. «Из уважения к твоему отцу я сначала с тобой поговорю. Если не поймешь, буду решать вопрос привычным для себя способом». Вертя в руках бокал с виски, произнес он, когда мы остались одни. «Вы не подходите Полине. Разводить пустую болтовню не было никакого желания. Эдуард Наумович, при всем уважении, вы для нее старый. Откинув голову назад, он расхохотался. «О да, Клим, я всегда знал, что ты далеко пойдешь». Поставив бокал на стол, он растер ладонью свой подбородок, словно проверяя, кололась ли щетина. «Я могу размазать тебя. Прямо здесь. А после? И Женю. Но не буду этого делать. Неинтересно. Лучше я дам тебе шанс побороться. Действуй. С радостью посмотрю, как ты разобьешься в лепешку». Адреналин, заполнивший кровь, позволил не обращать внимания на его пронзившийся взгляд. «Вы же понимаете, она с вами исключительно из-за денег». Собственные слова вызвали у меня оскомину. Даль усмехнулся. «Высокого же ты мнения о Полине. Уверен в правоте своих слов? Что еще может связывать красивую молоденькую девушку с вами?» Упершись локтями в колени, я наклонился в его сторону. «Юношеский максимализм. В твоем возрасте я был таким же. Черное и белое. Любовь и ненависть. Мое мнение и неправильное. У меня к тебе, Клим, встречный вопрос. Что ты можешь предложить Полине?» Мгновенно я почувствовал холод в душе. «Перекупишь ее у меня?» «Да ну!» Даль сощурился. «Если ты считаешь ее девкой продажной, ты должен понимать, больше, чем я, ты ей предложить не можешь. Думай, Клим, думай. Я тебе подскажу, сможет ли Полина чувствовать себя в безопасности рядом с тобой?» Его губы дернулись в полуулыбке. «Чем ты сможешь ее поразить? Великой любовью? А она ей нужна? Или отточенным умением подбирать дорогие тачки под цвет своей одежды? Я знаю тебя, Клим, слишком хорошо для того, чтобы бояться за наши с ней отношения.